Через минуту на меня вылетела Нанси, а его раскрасневшаяся наездница протянула мне для ознакомления найденный предмет. ХМ, тяжелая сабля, массивная сплошная гарда, закрывающая кисть на рукояти. Не самое распространенное оружие в марках и азалии. Тяжелые шпаги и палаши, более традиционны здесь. А на сабле еще и утолщение обоюдоострое на конце имеется, елмань вроде. Надо будет у дяди проконсультироваться. Но, если продолжать логику событий с шаманом, то это радость с Ханлада. А что-то еще было? Останки, клочки какие-нибудь, следы на деревьях, уточнил я у своих археологов. Но специально лес никто из них не обыскивал. Клинок случайно заметила по отблеску металла и дна и, кое-как остановив паука, попросила Маура проверить странность. Зато котя точно передал мне координаты места находки. Добравшись до лагеря с оставленными химерами и маркони, мы с Эдной поменяли один чудесный транспорт на другой и вернули егерей из дозора. Один из них, ветеран Агра, местный, но успевший по молодости понаемничать, заметив у меня в руках новую железяку, полюбопытствовал. «Милорд, не как сувенир из Ханлада нашли?» «Да, вот невеста порадовала хозяйственностью», в раздумьях ответил я. «А ты видел уже такие? Точно ханладское? На Фарлунге такого не могут сковать, что ли?» «Мочь-то, смогут. Только их морской пехоте такое не надобно. Вот гарды такие тоже делают, сплошняком, а длина у них точно на ладонь две короче. В абордажном бою чтоб удобнее было, а по виду ее, ваша милость, после долгих дождей уже обронили. Значит, с месяц назад кто-то у нас гостил из южан, но вряд ли с нашего побережья пробрались, скорее всего, на линии леса где-то высадились», — растолковал мне вояка. «Доложусь тогда Левису. По состоянию оружия это я и сам понимал. Получается, все-таки было у шамана сопровождение, и либо свалили, оставив астральщика здесь одного, угу, и саблю мне в подарок отложили, под елочку на Новый год, либо где-то прикопаны в Татвале, и как бы не самим деятелем стрезубца, если слова его про ненависть вспомнить предсмертные. Я срочно связался с примусом, передал ему координаты и попросил просеять лес более внимательно. Координатор, ваши патрули искали только живых или трупы на поверхности, а нужно найти захоронение. Проверит, утвердил старейшина. Если что-то есть, это будет найдено. Возможно, еще и из-за того пропустили, что у песиков поводырей, после их доработки, ухудшался нюх, при обострении зрения и слуха. Ничего, теперь перекопают все, но найдут. Разобраться с причинами появления здесь таких туристов было необходимо. Милорд, добавил после небольшой паузы еще одно сообщение примус. А вот ваш заказ, предлагаем забрать на базе, и испытывать вам здесь будет проще. Иначе нам придется делать конструкцию разборной, а сборку выполнять на месте, что снизит. Вот так и знал. Все волшебство в мире убивает чертова логистика. За посылкой от координаторов и для двигательных экспериментов я поехал на следующий день. Точнее, мы поехали. Эдна категорически потребовала взять ее с собой в леса, под обещание даже близко ко мне не подходить во время экспериментов и медитаций. Мол, будет заниматься своими собственными изысканиями, с Мауром и автоматонами. А случись что, и своего жениха неразумного подлечит. Я повздыхал, немного, но причин сопротивляться у меня особо не было. Длина сиденья Ананси позволяла уместить подругу байкера, даже ремни были запасные. Впрочем, плотные объятия моей красавицы, вжавшейся мне в спину, добавляли пикантности нашей поездки. База впечатлила Эдну гораздо больше, чем меня, все-таки ее утилитарная архитектура сильно отличалась от того, что можно встретить в Унланде, а от вида встречающей нас делегации координаторов обезьянусов ее глаза вообще стали как у героини аниме. «Уважаемые, это моя невеста и могиня жизни Эдна Гран Муэра. Дорогая, это», и я озвучил латинскую считалочку до 12 номера, от примуса до дуацимимуса. «То, что я буду не один, пятикантропов я предупредил, как и о том, что желательно иметь пару резонаторов для голосового общения с моей спутницей». Образами, с тем же Мауром, Эдна обменивалась достаточно ловко, но для научного общения этого не хватило бы. «Рады приветствовать тебя, Эдна, избранница знающего, а будущая мать знающих», — торжественно проскрипел старейшина с легким намеком на свои ожидания. «Буду рад ответить на твои вопросы вместе с координатором Септимусом, его зона ответственности, биоконструирование, то, что тебя интересует», — по словам милорда. Эдна мило улыбнулась в ответ с легким кивком головы. «А у меня на подхвате будет Миннауки, и дела не ждут». Эдну и Маура потащили в бункер, заниматься какой-то жизнюцкой сравнительной диагностикой на коте и автоматонах, а меня, Терциус, отвел к площадке с моим заказом, основой квадрокоптера. И вот я гипнотизировал взглядом монолитную, костяную раму. Автоматоны умели плавить органику, и сейчас я имел прочную и легкую основу для своего ковра-самолета, квадрат, со сторонами примерно 2 метра и трон пилота, на пересечении диагональных балок. Угу, конверт со стулом посередине, на двоих, в теории. И ремни безопасности, почти как на седле у Ананси. В специальных пазах на подлокотниках моего кресла были закреплены 1,5 десятка кристаллов-накопителей. 8 штук я планировал пустить под резервное питание двигателей, еще парочку, на щиты от воздушного потока в лицо и иллюзию для маскировки летающего объекта. 5 оставшихся накопителей были запасом для новых идей или непредвиденных проблем. Еще в первый свой визит на базу я полюбопытствовал, как немаги-автоматоны заряжают свои кристаллы. Оказалось, что они добывают в горах особые кристаллы, способные аккумулировать свободную тонкую энергию от внешних источников. А чем ближе к внешнему источнику, тем быстрее накапливают камушки заряд. Вот в глубине старых гор они накопители такие и заряжали. А для минимальных манипуляций с уже накопленной магией, им своих возможностей хватало. У людей таких накопителей с автоподзарядкой не было. А я еще вспомнил про некоторые земные кристаллы, со свойствами естественной поляризации. Их еще в радио и микроэлектронике вроде бы использовали. Любопытно идут дороги прогресса. А мне теперь предстояло применить на полезной, надеюсь, модели результаты предыдущих опытов и ляпов с моим рунным движком. Если меня не сильно обманывало мое познание, то получалось у меня нечто вроде ионного двигателя на внешнем источнике энергии. Или, скорее, тут работал эффект ионного ветра. Вдаваться в дебри магической физики не позволял цейтнот, и старый армейский принцип работает: не лезь. Пусть там хоть мюоны вылетают, главное, черную дыру не создал пока. Я закреплял на камнях или деревянных брусках запечатлением почти забытый уже плазменный плевок, мой первый опыт применения плазмы, и подводил зовом внешний поток магии для запитки. Делалось это ранее, только под моим прямым и постоянным контролем. Естественно, запитку я начинал с минимальных уровней подачи энергии. Ага, куда у меня эти реактивные двигатели только не летали. Хорошо еще, что с первого раза все делал под щитами и на лесных полянках без зрителей. И деревяшки разрушались, и камни взрывались, и деревья моими реактивными снарядами скашивало. Но анализируя каждый шаг экспериментов в системе, я все-таки довел экс-плевок соплю до ума. Теперь у меня был в наборе аспект сопло. Поток внешней магии как бы раздувал под давлением мою плазму в сопле, которая – деталь, а не которая, при насморке, и выдавал поток заряженных частиц и газовую струю, в направлении, строго перпендикулярно, в сторону от зачарованной поверхности. Как разобрался с направлением этого толкательного потока, начал экспериментировать с мощностью. В лесу пришлось искать с Мауром валуны покрупнее. В общем, 2-тонный камушек один движок поднимал, точнее, катал по земле, как круглую бомбу с фитилем. Но 3, а для нормального управления, 4, движка в одной плоскости каменюки, уже позволяли выполнять управляемый полет. С самим управлением помогала справиться система, чтобы волевой посыл лети туда, автоматически регулировал дроссельные задвижки каждого из двигателей. Полянка вокруг валуна, после таких экспериментов, напоминала поле боя каменных великанов. И вот желанный момент, я приступил к нанесению связок своих рун на нижнюю поверхность соединений моей чудо-рамки. Раму пришлось поставить на попа, и Терциус придерживал эту достаточно легкую конструкцию в одиночку. Все готово. Сначала попробовал поднять коптер в беспилотном режиме, точнее, с пилотом на земле. Да, осторожный отрыв от земли и постепенный подъем вверх, магия вливается в двигатели буквально каплями, чтобы не выстрелить легкой костяшкой куда-нибудь на орбиту Лагоса. Так, теперь, легкие маневры. Влево, вправо, снижение, вверх, быстрее, еще, мертвая петля, упс, это кувырок. Вот так, теперь петля пошире, и посадка, медленно и аккуратно. Вот, двигатели не винтовые, нужно добавить, пожалуй, еще пару движков для горизонтального полета. Стоп, я самый нелепый авиаконструктор, но не самый слабый маг. Можно же управлять вектором тяги. Только поставим жесткие ограничения по углам наклона реактивной струи. Вношу в системе изменения в сопло и взлет. Отлично, теперь управляемость просто фантастическая. Главное, чтобы самого на перегрузках не стошнило на зрителей. Знающий. Простите, милорд, должен вам сказать, это настоящий прорыв. Я не видел такого со времен ухода создателей, высказался Терциус. Тональность речи у него была ровной, но паузы могли говорить о проявлении эмоций. В том смысле, что видел мельком летающие объекты в материалах информатория. Что ж, вас не по воздуху перемещали, а на корабле, полюбопытствовал я, с трудом отвлекаясь от своего, не могу вам ответить, милорд. Наша транспортировка на эти земли осуществлялась в состоянии гибернации, сообщил Миннауки, но о загадках предтечи я сейчас задумываться не хотел совсем. Ладно, пробую теперь пилотировать на месте пилота. Так, ремни, готово, щит, готово, иллюзию, пока не надо, от винта, и я взмываю в небо. Здравствуй, бесконечная синева, это не сравнить ни с чем. Нет, когда-нибудь я полечу и без подпорок, но и то, что я могу сейчас, это какая-то фантастика. Прямо, ворона, подожди, медленная какая-то, это неописуемые ощущения, но меня ждут тесты. Пики вниз, выравниваю полет, глушим резервные двигатели, пробуем маневрировать на 4 из 8. Разница не ощущается, просто идет перераспределение мощности двигателей. А 3 движка если оставить, ага, управляемость чуть похуже, но это заметно только с познанием и разгоном. 2 двигателя, вот ведь, похуже, но вектора тяги подстраивают заданную траекторию полета все равно. 1 двигатель, вытянет полет, но взлет-посадка проплавит дырки в земле пошире. Мне не хватает индикаторов скорости, высоты, заряда накопителей в резерве. Система. Добавляем расчеты как графическую панель приборов, а карта с позиционированием есть и так. Проверим высоту. После 2 км стоит задуматься о кислороде человеку без разгона, а после 8000 метров пока остановим эксперименты. Угу, нужны отдельные датчики горизонтальной и вертикальной скорости. Так, скорость по горизонтали. 500 км час не предел, но тоже пока остановимся. Для начала, что там на скорости звука случится, испытывать не хочется. Упс, 1 накопитель уже съела под 0, на контроль внешнего потока энергии. Надо потом поэкспериментировать с расходом заряда при спокойном полете и при активном маневрировании. По ощущениям, каждый поворот сопла отъедает запас, а то пара минут полета с активным пилотированием и... Сколько? Я кручусь над морем рун уже полчаса, и мне приходит сообщение от Эдны. Ты где? Долетался. Вот чувствую уже, что в протоколе испытаний будет запись «погиб после посадки в объятиях питона любимой женщины». Не, сама придушит скорее. Отправляю сообщение. Все в порядке, буду через пару минут. Люблю. Целую. Прекраснее небо, только ты, любимая. Цветов что ли опуститься нарвать по дороге? Прибьют же. Не хватало еще засветиться где-то на малых высотах, без экспериментов с иллюзией. На посадку я заходил уже на приличной для благородного барона и добропорядочного жениха скорости, как легкое облачко приземлился практически. Вышедшая на космодром полетная комиссия из координаторов во главе с Эдной встречала меня взглядами с невозможной смесью восторга и укоризны. «Артон, так нельзя. Чем ты думаешь? Собрал из палок невиданный агрегат и пропал неизвестно где. Что мне думать было? А может, ты разбился где-то?» Изливала свои волнения любимая, видимо забывшая сходу про средства связи. Да и вряд ли она тут все полчаса простояла, иначе разнос был бы погромче. Хотя эта умница при сотрудниках такое себе не позволит, скорее, потом и наедине бензопилу дружба изобразила бы. «Котенок, так связь же есть постоянная, и у тебя, и у старейшин. Как только ты написала, сразу ответил, не дуйся». Улыбнулся я, демонстрируя, что все в полном порядке и в соответствии с планом каким-нибудь. Сейчас важна каждая минута испытаний, чтобы понять необходимость изменения и ограничения конструкции. Разведочный полет откладывать нельзя, а сюрпризы нужно исключить по максимуму. Но аппарат только радует. «Я полечу с тобой», — категорически заявила Муэра. «Может, хоть мое присутствие тебя немного облагоразумит. Иди, до моей разведки, мы с тобой обязательно полетаем, чтобы ты уверилась в безопасности и надежности аппарата. По дальнему перелету не может быть и речи о твоем присутствии, в бой же я тебя не беру. Остальное, Позже, мягко образумил я Валькирию. Кстати, мне Алтиус отписался, что уже прискакал в Бер. Тоже поможет в испытаниях и проверках. Сейчас прямо Ананси за ним отправлю. Милорд, если грузоподъемность позволит, я бы рекомендовал вам взять с собой автоматона. При необходимости, вы можете его и не возвращать. Но польза для исследований на местности будет точно, внес Рац предложение Примус. Кстати, да, неплохая идея. Рассмотрим после замеров расхода магии, хотя немного и покоробило утилитарное отношение к поводырям. С другой стороны, а кого еще брать? Маур, Эдну будет охранять, значит, подумаю о молчуне. До прибытия метро, я покатал на коптере, в рекламно-успокоительных целях, сердитую Эдну. Забавно было наблюдать, как с набором высоты, с ее личика уходила надутость, уступая место восторгу. Проверять ее вестибулярный аппарат на фигурах высшего пилотажа я не стал, но и 200 км в час над верхушками деревьев давали хорошие ощущения скорости. Расход магии с дополнительным грузом увеличился незначительно. Все-таки основные траты энергии получались пока на экстремальных режимах ускорения и маневрирования, что открывало интересные перспективы, если планировать движение только на оптимальной крейсерской скорости. А потом Эдну в пассажирском кресле сменил Алтиус. Достаточно долгая дорога верхом, сначала на лошади, далее, на паукомобиле, силы восторгаться, у метра поубавило. Но и зеленый океан леса, проплывающий под ногами, и разворот на вираже над морем, заставили засверкать веселыми искорками глаза моего первого наставника. «Знаешь, Арт, я в восторге, но вот удивлен не так сильно», уже на земле вымолвил Мэтр. «Ты уже приучил к чудесам и невозможному. Что разгорается только сильнее, так это желание начать разбираться в этом самому, но про твои условия я помню. Всему свое время. А пока нам предстояло обсудить с Мэтром и Игнаюские места моего изобретения, что увиделось им со стороны традиционной магии. В качестве экспертов-консультантов на мозговом штурме присутствовали и Примус с Терциусом, и Минобороны Секундасом. Начнем с того, как тебя могут уничтожить», — оптимистично запустил дискуссию Алтиус. Музыкальная тема 28 и краткая главы. Кипелов, я свободен. 29, за 39 земель. А ведь я еще даже словом не обмолвился о боевом использовании коптера. Кровожадный метр, а главное, сволочь ушастая, он начал это перед Эдной обсуждать. Ведь только ее чуть-чуть успокоил, а сейчас опять взбаламутится. Но моя половинка, наоборот, восприняла тему разговора позитивно, в том смысле, что можно обрисовать одному изобретательному авантюристу все возможные риски. Может и меньше будет голову подставлять, или пятую точку, под чужие фаерболы. Арт, как ты сейчас оцениваешь возможные дальность, высоту и скорость полета своего этого коптера? Уточнил технические детали Алтиус, перед нагнетанием жути о местной противокоптерной обороне. Дальность, порядка 5000 км. Это при экономичной скорости где-то между 300 и 500 км часа и без частых маневров. Высота, ну, забирался я на 8 км, а летать лучше на 1,5-2. Если выше, начинается расход на системы жизнеобеспечения, воздух нужно обогащать, подогрев делать, выдал я очень предварительные результаты тестов. Главное, уверенности побольше в голосе. Опытнее меня в Лагосе ни авиаконструкторов, ни пилотов-испытателей нету. Невероятно. Говорю, понятно, в смысле, это же до Урмары можно часа за 3 долететь. Отклонился от своей мысли Мэтр, замечтавшийся о междугородних линиях. КХМ направила его на путь истинные дна. Да, так вот, проморгался Алтиус, видно тебя хорошо и за несколько километров. Это я еще иллюзии не наводил на корпус пока. И щиты, оправдываясь, уточнил я. Или тут все от меня звездный разрушитель ждут с первого эксперимента. Не суть, отмахнулся вредный чебуратор. Важно то, что без ритуала, воздушник может достать тебя и на 500 метрах, ну, на 300 точно добьют. А вот с подготовленным ритуалом, и пара километров станет опасной дистанцией. Причем и для водной, и для огненной магии. А, чуть не забыл, я могу создать вблизи себя небольшой смерч без ритуала, а потом направить его к тебе. Это по скорости будет совсем не воздушное или ледяное копье, зато дальность, а вого, в пределах видимости, это только контролируемое. А с ритуалом, мечтательно ухмыльнулся Алтиус, да не собираюсь я над магами летать, тем более, с ритуальными кругами, вообще ни над кем не собираюсь, мне над морями только пролететь туда и обратно. Возмутился я нарисованной картине. Это чтобы ты и не собрался, поддержала Мэтра Муэра. Я же вижу, как тебя распирает, Арт, ты сотворил очередное чудо. Да, никто и не спорит, но мы и не хотим, чтобы ты убился где-то, из-за недооценки возможных угроз. Помнишь тренировки со мной и с дядей? Добивал меня Элтиус, милорд, знающий, и в битве с неподконтрольными автоматонами у вас ранение было тяжелое, плеснул бензина гадский примус. Без вас все наши планы. Тяжелое ранение, уловила магиня жизни, трансформируясь в фурию. Что-то я не помню такого в твоем рассказе о сражении, милый. В следующий раз я привезу на базу самые ужасные любовные романы самых тупых азалийских авторов, и вы будете сдавать мне по ним экзамены по социальному взаимодействию. А то у вас эмоциональную восприимчивость нужно подтянуть для эффективного противодействия врагу. Послал я мысленное обещание координаторам. Распорола ногу, на ходу залечил. Эдна, я же говорил, что на своих царапинах тренировал целительство. Попытался я нивелировать эффект от подставы старейшины. Милорд, прав, невеста Эдна Миледи. Ранение нельзя было бы уверенно определить, как однозначно критическое. Бросился исправляться за соратника Терциус. Я был рядом. Там даже одна кость оставалась практически целой. А еще вас ждет экзамен по бальным танцам с вамбатами-шахтерами. После выматывающих выяснений меры, степени и глубины моей старой царапины, мне еще дополнили список угроз от местной ПВО, морскими баллистами, артефакторными метателями и редкими, но изредка попадающимися пороховыми пушками. Ладно, ладно, у меня легкий и быстрый разведчик, а не штурмовик-бомбардировщик. Так я и не думал ничего такого почти на будущее, если только. Результатом совещания стало победное для меня голосование о сроках разведвылета. Эдна и Алтиус высказались не за. Координаторы, как не обладающие в полной мере свободой воли, были признаны воздержавшимися. Им еще и к литературно-танцевальному экзамену готовиться. Одержатель решающего голоса и владелец летательного аппарата решил лететь завтрашним утром. С нагрузкой в красиво скукоженном лице молчуна. Единственное, в чем пришлось уступить, это каждый час выходить на связь и отказаться от продолжения полета, если связь пропадет. В такую магическую турбулентность я бы и сам не полетел. По времени полета договорились так, если лечу без посадки, возвращаюсь в тот же день. Если, не приведи магия, попадается какая-то неведомая земля, ночую в воздухе, оставляю молчуна на разведку с планшетом и лечу обратно на следующий день. Ожидаемо Эдна и Алтиус собирались ждать меня на базе. Камеры содержания, то есть, гостиничные апартаменты с ограниченными удобствами координатора им взялись подготовить. На пропитание в дороге старейшины выделили мне из своих запасов подобие пеммикана. В отличие от простых автоматонов, обезьянусы питались не только бульоном, но и иногда баловались такими вот сушками из дичи, ягод и трав. Эдна проверила своими чарами и заявила, что за пару дней меня такая пища не убьет. По результатам тестов и обсуждений я подкинул задачу страйбатовцам приделать к коптеру дополнительные балки и поперечины для верхней части конструкции. В итоге, у меня получилось на вид, этакая багги без колес. Подумал еще, и попросил заклеить тонкими костяными пластинами и найденным у Нониуса стеклом всю кабину, вдруг придется и на щитах экономить. Плексигласа или аркстекла у генерал-прапорщика, увы, не нашлось. Вход и выход в летающую избушку теперь осуществлялся через костяную дверцу в задней части коптера. Мое блондинистое счастье предлагало дверцу не делать вообще, а выпустить меня только по прилету обратно на базу. Но предполагаемая высадка молчуна все же требовала дверцы. Еще, количество накопителей хотелось бы утроить, но Терциус жестоко обрезал мои аппетиты. Подходящих по параметрам кристаллов, прямо сейчас смогли наскрести по всем сусекам базы только 9 штук. Минерал, абсорбирующий магию из окружающего пространства, добывался чуть ли не поштучно, а более-менее крупные кристаллики смогли накопить только за столетия выработки месторождения в горах. Запасы мелких накопителей были посущественней, но они для экстремальных режимов использования не подходили или требовалось еще думать над рабочей схемой. Также я пришел к выводу, что глушить коптер стоит только для гаражного хранения. Дорого обходилось мое зажигание с помощью зова, а дальше внешняя энергия поступала в артефакты запечатления, как вода через дырку в цистерне. Правда, вставал вопрос ресурса кристаллов на зарядку-перезарядку. В общем, отладки и поиска оптимальных режимов работы требовала и магическая технология. Перед самым рассветом мы с молчуном загрузились в чудо-коробочку. Вместо долгих напутствий я получил объятия любимой и свой подарок накопитель от метро. Бери, бери, вернешь после своей разведки. Запасов магии бывает очень мало и мало, но больше не утащить. Вернул мне мою же шутку наставник. Хех, я запер Люка на лето, помог закрепить ремни поводырю и мы оторвались от земли. Щиты теперь были непрозрачными, а зеркальными и почти сразу я получил подтверждение от Алтиуса, что с километра нас уже заметить трудно. Вот и хорошо. Пусть я и планировал пролетать над Ханладом или кораблями в море на высоте 2 километра, но лишней малозаметность не бывает. А вот после Ханлада, в океане бурь, я хотел снизиться 300-500 метров. Желательно было присмотреться познанием к происходящему на воде, какие такие водовороты с морскими гадами и магическими аномалиями мешали мореплавателям добраться до другого полушария Лагоса. Запас времени, чтобы не пугать близких, у меня был. Все-таки я занизил вдвое как предельную, хоть и расчетную, дальность, так и скорость. За пару часов мы преодолели море руны Ханлата и аналет-разведчик Туча пошел на снижение, к поверхности океана. С названием, сначала возникла мысль назвать ионой по магофизическому принципу работы двигателя, но уверенности в том, что толкают нас именно ионы, у меня не было. А еще и деятель библейский такой был, путешественник в чреве кита, ну его нафиг такое название. По итогам коротких размышлений, мой коптер стал тучей, в честь героического сторожевика Балтфлота. Прикрывал он как-то одну нашу операцию под Ленинградом. Верю, что и новая туча справится со всеми боевыми задачами. Где-то в 500 километрах от западного Ханлатского побережья я заметил на поверхности океана две темные извивающиеся тени, родственники знакомого любителя тепла. Подал коптеру команду на снижение и сбросил скорость, чтобы перемещаться вровень с морскими змеями. Припоминая, что эти создания могут достаточно высоко высовываться из воды, держался на высоте в 150 метров. А если и у этих такой запас магии, как и у моего знакомца. Впрочем, даже габаритами эти две змейки были вдвое поскромнее, метров по 20-25. Магия в них ощущалась, но не как в змее-криптографе, тот-то как гигантский накопитель был, а примерно на уровне добытого нами кашалота. По крайней мере, порядок энергозапасов был сопоставим и был естественным, для лагосских крупных животных-долгожителей. На тучу эта парочка не среагировала, даже когда я снизился еще больше. Ну-ка, а дотянусь я соединением до них? Молчун, спокойно сидевший до этого всю дорогу, заинтересованно уставился в окошко. Хороший набор ингредиентов. Будешь охотиться, знающий, проскрипел поводырь через резонатор. Если этого не требовала обстановка, я просил обращаться ко мне голосом, так как это меньше отвлекало меня от глубоких размышлений. Последний раз подобное создание само на нас охотилось, хотя скорее развлекалось, не самым осторожным образом. А попробую им свой идентификатор отправить, может это какие-нибудь беглецы из домашнего аквариума создателей, попросил я Молчуна. Молчун потужился и через несколько секунд покачал головой. Животные, нет реакции. Хм, я решил проверить и сам. Ментальный щуп ничего особенного кроме инстинктов и текущего восприятия окружающего мира в черепушках змеек не обнаружил, кроме отсутствия ментальной защиты. А если на эмофон переключиться, да уж, тут мои химеры великими философами будут выглядеть. Змейкам тепло скользить близко к поверхности, скоро должен встретиться косяк рыбы, наглая большая птица пусть только сядет на воду. Это они про тучу, я снял при снижении зеркальность, чтобы проверить реакции животных. Похоже, что предыдущий экземпляр точно был из чьего-то аквариума. Долгожитель любопытный, или тоже гибернировал большую часть своей жизни. Зачем его могли сотворить? Энергию собирать? Так ритуал больше может дать и быстрее. Погранохрана? Не уверен. А вот его любопытство. Может это исследователь глубинный, а эти две сосиски, точно просто животные. Обычному китобою они не по зубам, а вот флотилия, или крупный военный корабль, да с магами, этих шнурков скрутит только так. Проверять свои боевые заклятия я не стал. Бессмысленное убийство. Будет потом необходимости время. Добудем, а пока. Пусть размножаются. Не просто так парочкой собрались. Вернувшись на высоту в 200 метров я снова увеличил скорость. Теперь нам частенько попадались и стаи китов, и морские змеи, попарно и одиночки. Самых крупных я еще пару раз проверял на наличие разумности. Но домашние питомцы предтеч никак не попадались. Похоже, в Красной книге состоят на учете. Как найду, Придется бережнее обходиться. Встречи с крупными морскими обитателями следующие километров 400 становились все более частыми. Даже гигантского кальмара одного видел в пасти у немаленького кашалота. «Хочу такой же морепродукт, в кольцах и к пиву». Вообще такой зоопарк говорил о хорошей обеспеченности рыбой, а быстрые и сильные змеи-рыболовы, хотя и уступавшие змеиному магу во всем, были очевидным препятствием для человеческого рыболовства и мореходства. Одного-двух завалишь, а тут и третий-четвертый подплывут. А вот следующую сотню км, фауна будто закончилась. Зато я увидел гигантские водовороты. Их было немало, от 10 до сотен метров в диаметре воронок. Какие-то исчезали через некоторое время наблюдений, какие-то зарождались. Для исследования феномена я пролетел сотню километров на юг, а потом и сотни три, на север. По ломаной линии водовороты присутствовали полосой с севера на юг. Над парочкой из них ощущался сильный магический фон. Я даже накопители подзарядил и отметил место АСС на карте. Но большинство воронок магии не выделялись. Скорее всего, линия водоворотов, или граница литосферных плит, или течения разные здесь встречаются, а может и то, и другое разом. Расстояния между воронками достигали и сотни километров, только вот на относительно спокойном промежутке могла возникнуть внезапно и новая дыра. Да, корабликом здесь прошмыгнуть непросто, а при смене погоды здесь и в воздухе, тайфуны и ураганы скорее всего встретятся. Вернувшись на западное направление движения, я отметил симметричную картину с биологией, от линии водоворотов, сначала никакой жизни, а потом, скопление китов и змеюк. И тоже, видимо, за рыбой сюда плывут, а рыбка по краю течения здесь плавает косяками. В теории, и с востока Унланда такая же граница течения или плит может проходить, получается. То есть никакого магического забора не было, если только кто-то с планетой в кубик Рубик не поиграл когда-то. Я проверил видимость квантов меток на карте после прохождения межконтинентальной границы и обменялся очередными сообщениями с Эднеиметром. Связь есть, летим дальше. За следующий час туча проглотила еще около 1000 километров и я начал нервничать. Обилие биосырья для рыбных консервов, это, конечно, замечательно, но земля-то где? Мелкие островки почти без растительности или скалы с рифами меня, понятное дело, интересовали мало. Может, я пролетел какой материк севернее или южнее? Все-таки летел я примерно по экватору, на высоте около 2 километров, иногда подныривая под облака. Отследить в ширину я мог полосу километров 300. Земля, земля. В нервном предвкушении я поднялся до 5 километров, чтобы уменьшить масштаб картинки и начал облет по дальнему периметру. Вдоль береговой линии, мне попалась местная Япония или Филиппины, арипелаг, примерно 1002 км в длину и 200 по ширине. Пролетел для очистки совести на запад от архипелага еще километров 300, сколько позволял резерв, но следов материка не обнаружил и вернулся к находке. Так, городов или развалин крупных, сходу я не обнаружил. Ракеты или огнешары по мне тоже не запускают пока. Посмотрим на центральный и самый крупный остров. С центральной горой в пару километров над уровнем моря, даже ледничок на вершине имеется, а вокруг – леса, леса, леса, только на востоке полоска песчаных пляжей и отмелей, а вот на западном побережье океан упирается большей частью в обрывистый берег или скалы, а камушки-то светлых скал, вроде известняк. Я подлетел почти в упор к скалам, чтобы рассмотреть стройматериал поближе. Ага, очень похоже, небольшая пористость светлого камня и редкие включения ракушек говорили об осадочном происхождении породы. Это было позитивным фактором для книжного геолога, вроде меня. Является ли гора потухшим вулканом или нет, еще выясним, но то, что в основе острова лежали осадочные породы, снижало риски получить Помпеи с Геркуланумом. Места для размещения базы хватит. Потребуются изыскания по наличию ресурсов, одобрил предварительно территориальные приобретения Молчун. Скоро переименовывать придется в мистера Очевидность. У меня наличествуют необходимые навыки. Гора меня смущает, как бы не спящий вулкан, прервал я штатного геолога. Надо долететь проверить, с родством. По идее, огонь глубин я должен почувствовать. И мы метнулись к границе ледника. Сосредоточившись на познании и позволив внутреннему огню растечься по жилам, я прислушался к ощущениям, нет, не чувствую ничего, или сродство мое так глубоко не проникает, или, стоп, какое-то странное тянущее ощущение, не огня, а фиг знает чего, и не от сердца горы, а где-то к востоку от ее основания, Туча осторожно отлетает от хребта не до вулкана и следует моим ощущениям странного в километре от земли. А я усиленным зрением пытаюсь засечь любые неоднородности зеленого моря. Восхищаться соседством кипарисов и бамбука с соснами нет возможности. Показалось или какой-то дымок. Так, сверху через зеленку я чувствую только наличие каких-то магических потоков. Это не очень похоже на внешний источник, который естественный прокол-портал. Или похоже, что-то знакомое. Я обращаюсь к гиде и осторожно снижаюсь, в стороне от эпицентра. Астрал. Какая-то шаманская сволочь оккупировала мой дачный участок, да еще и моим электричеством пользуется. Резко увожу тучу к границе леса. Молчун, мне нужно на разведку. Мне тоже, прерывает меня автоматон. Координаторы предупреждали меня о подобной ситуации. Я буду прикрывать вас со спины на дистанции. Тихому передвижению в лесу мы все обучены. Даже если отстану, контроль тылового направления будет полезен. Вот ведь, ладно, пусть идет. Покидаем кабину и я загоняю коптер на километр в небо. Подальше положишь, поближе возьмешь. Так, Молчун у нас не штурмовик, хотя мышцы и когти его к рыцарю и приравнивают. А еще и костяных накладок ему добавили по телу. Но тыловое прикрытие, это весь спрос с него. Как геолог он будет полезнее в разы. А если здесь какое-то племя туземцев окопалось и в качестве посланника небес меня не примут, то мне нужно слияние с лесом. Его многорукость будет полезнее всего остального сейчас. Плазма из-за стволов деревьев, только на подхвате. И противоастральная гида. Почему-то к чужим астральным практикам я относился с предубеждением. Сильным. Опустошаю инзе от метра и касаюсь надсознания субтропического леса. Интересные ощущения. Есть отличие от лесов Лагоса. Второй поток сознания контролирует перемещение Молчуна. Что ж, думаю, я готов к дипломатии. Музыкальная тема 29 и краткая главы. Скар Продуктионс, Епиц Металцвер, Даукхтеров Кхесия, 30. Тиранова. Предполагаемый образ голых дикарей с шаманом в перьях будил во мне раздражение. Нет, дикари-то, куда ни шло, перекуются. А вот сама концепция шаманизма, после промывки мозгов половине созданий Татвайла, с последующими нападениями на людей и сражением у базы. За Молчуна я сейчас не переживал в плане астральных атак. Эмоциональность, как одна из дверок для астрала, если верить уже прочитанному, у них практически отсутствует. А на базе, пока автоматоны с координаторами наколдовывали модернизацию для моего воздушного транспорта, я отлавливал их по одному, начиная со старейшин, и ставил задуманные мною ранее антиастральные квантовые фильтры с агидой на мыслепровод. И спать тогда хотелось, но и тылы нужно было застраховать наверняка. Новый лес словно жил по другому ритму. Если Татвайл представлялся мне в слиянии, темно-зеленым с сединой и могучим, то здесь были ассоциации с прозрачными изумрудами и скоростью. Угу, три зеленых свистка, какой аспект, такие и ассоциации. Но, главное, лес принял меня. Опять перед моим чувством направления разворачивались самые удобные тропки. Мириады чужих сердечных пульсов, миллионы рук лиан. Вот ощущение чужих потоков тонких энергий становится совсем близкими, а лес как бы жалуется. Эти вот части почему-то теперь не лес. Я перехожу со скольжения бега на подкрадывание и вижу впереди лесную проплешину, закрытую сверху сплетением крон деревьев и не найденную поэтому с коптера. А вот где голые дикари, на полянке стоит, на плоском валуне гигантская, наверное, под 2 метра ростом, макака это, б, не расизм это, б, обезьяна, с окровавленным черепом какого-то клыкастого хищника в своей верхней когтистой лапище. Гамлет местный. На дальнем краю поляне почти неподвижно сидит стая волков в десяток голов. Спасибо лесу, подвел с подветренной стороны. А вот посередине поляны лежит еще один здоровый валун, на котором две дюжины макак, с шамана ростом, с подвываниями удерживают за конечности хрипящего медведя. Мишка, в дополнение ко всему, запутан в сетке. Из лиан, а у некоторых из приматов, в лапах-раках еще и суковатые дубины имеются. Что за эволюция? Вашу медь. Огненный ореол моей эгиды будто подпаливает край какой-то астральной дымки, разлитой по поляне, и это обращает внимание черепоносца в мою сторону. Я будто слышу эхо эмоций. Гнев, удивление, помеха, разорвать. Ко мне через поляну срывается волчья стая. Я слышу шепот тысяч голосов. Не лес, не лес. Забрали. Чужие. Вот, первые, самые резвые хищники уже взвиваются в прыжках через кусты, ко мне их, яростно воющих, свивают мои руки лианы. Еще двоих волков протыкают насквозь поднявшиеся в воздух коряги, сразу же с ударом пригвождая дергающиеся туши к земле. Прорвавшегося ко мне волчару располовинивает плазменная плеть, а я уже перетекаю на более открытое и удобное для плазмы пространство проплешины. А от шамана исходит пронзительный визг и яркая волна эмоций. Человек, обладать, добить, обладалку оторву, падлюка. В ноги шаману летит диск плазмы, а второй устраивает небольшую просеку в толпе макак над мишкой. Моему гербовому символу успели треснуть дубинами по черепу, и второго фронта у меня не будет. Зато и на меня не кинется, а то мало ли, может он в сортах двуногих обезьян не разбирается. На фланге улавливаю чавкающие звуки, кого-то добивает молчун. Опять я недобитка что ли оставил? Потом уточнить. Отправляю сообщение, чтобы не вылезал на поляну. И все это вторым потоком. Основной поток тем временем взметает десятки лиан наперерез оставшимся в живых макакам. Чтобы не мешать моей боевитой флоре обвивать, препятствовать, душить сектантскую фауну, вытаскиваю клинки. Их сталь поет, а я начинаю свой смертоносный танец с разгоном под эту песню. Как там, а великий поэт и бритер, все, что гибелью грозит. Отвожу замах дубины набегающего разъяренного монстра левым клинком и, разворотом со спины, сношу твари голову, правым. Дорожка, широкий подшаг, выпад в брюхо следующему. Подшаг на противоходе к третьему, укол в горло. Последний шаг дорожки с уклонением корпусом, и промахнувшийся мимо меня четвертый участник атаки получает рассекающий удар по спине. Для сердца смертного таит. Сжигаю эгидой астральную атаку от уже укороченного диском, но еще боеспособного вожака. Неизъяснимы наслаждения. Подсмотренным на отборочных приемом, двойным нисходящим ударом мечей отсекаю сразу две лапищи прыгнувшие на меня макаки. Встречаю падающее тело коленом в живот и на отходе вспарываю горло противнику. Бессмертие, может быть, залог. Скольжу к вожаку. Мне не нравится появившаяся зеленая дымка в глазницах его ручного черепа. Клинок пробивает лобную кость шаманской игрушки, а каблук моего сапога встречается с челюстью беспокойного уродца. Нам еще с тобой общаться, отдыхай. И счастлив тот, кто средь волнения. Восемью лианами устраиваю четвертование особо буйному и крупному примату. Их обретать и ведать мог. Шесть макак бьются в путах моих лиан. Соединением посылаю эмоциональную волну. Неподвижность. Не уловили смысл, наверное. Меч вонзается под челюсть ближайшей твари в зеленом коконе. Неподвижность. Повторение, мать учения. Теперь уловили и замерли. Контроль, отрубаю головы первой четверки нападавших, а то какие-то все чрезмерно живучие оказываются, в самый неподходящий для меня момент. И когда меч опускается на шею последнего подконтрольного, ощущаю резкое движение за своей спиной. В ускорении роняю меч, чтобы освободить правую ладонь. Запускаю один плазмодиск навстречу бросившемуся на меня медведю, но тот уже вскинулся для прыжка. Уже в полете бурому отсекает правую лапу по самое плечо, а его грудь дополнительно прожигает плазмошар, и одного идиота сносит с ног полутонная туша. А перед тем, как окончательно успокоиться, несостоявшийся союзник успевает разодрать мне правый бок уцелевшей левой лапищей. Гаснущие глаза хищника отливают зеленым цветом. Эра, я, придурок, но от боли это не спасает. Это еще укрепленное тело кое-как выдержало удар об землю и погребение под этим танком. Целостность. Уй-уй-уй. Главное сейчас, потроха. Туша медведя на мне дернулась, но это молчун пытается откатить с меня тело камикадзе. Еще рывок, и я могу дышать. Уй-уй-а. Вздохнуть с трещинами в ребрах, это больно. И сразу прошелся эгидой по косолапому. Конец тебе, зеленая хрень, чем бы ты ни была. Кое-как залатываю трещины в ребрах более экономичным лечением. Я дважды дебил. Проткнув мечом костяную погремушку долбанного шамана, мне нужно было бы эгидой пройтись по ней. В итоге, та зеленая дымка, похоже, как-то доползла незаметно до моего фамильного символа и взяла его под контроль. Вашу ж медь, да не сталкивался я с таким. А вот то, что я запустил на короткой дистанции в косолапого прожигающим плазмошаром, это конкретный мой залет. Шарик мой, мишку-то просто проплавил как масло. Никакого останавливающего действия не получилось. А медведи, ну очень шустрые и верткие ребятки, несмотря на массу. Нужно было тупо ставить щит, как в море перед змеем. Лианы от слияния не успевали. Расслабило меня начало боя, ох, расслабило. Танцор диска, меня в качель. Да, не хватает мне и опыта магических схваток, да еще и с разноплановыми противниками, чтобы на рефлексах правильные решения выбирать. Да и где я себе таких разномастных спарринг-партнеров наберу, чтобы смоделировать разные возможности, угу, и вероятность превращения противника в самоубийцу, смоделировать. И орден трижды дебила получает сегодня Эртан Гранбер. Есть же иллюзия и потоки сознания. Пусть опыт реальных боев ничто полностью не заменит, но хоть какое-то моделирование я в своем сознании устроить смогу. Ладно, дождемся ближайшего спокойного времени для медитации. Поздно уже боржоми пить, когда медведь до почек добрался. Поднявшись на ноги, я с трудом подавил в себе мстительное желание поджарить или превратить в мясной фарш, в качестве моральной компенсации, спеленатых лианами макак. Доковылял до нокаутированного Гамлета и углубил ему сон лечением. Молчун, спасибо за помощь. Что там было с волками в кустах? Те, кто не в путах, вроде все со смертельными ранами были. Поблагодарив автоматона, я уточнил и про звуки добивания. Тебе нужно было сразу спалить всю эту поляну, знающий. Такой риск не оправдан, пронудел поводырь. Разрезанный тобою волк внезапно очнулся, когда я попробовал вскрыть ему череп и поместить туда управляющий кристалл с базы. В нем еще теплилась жизнь, до того, как я начал операцию. Но такая резкая мобилизация сил свойственна только нашим анимированным животным. Пришлось прекратить его существование. Оставшихся животных лучше уничтожить. Я подозреваю наличие внешнего контура управления. Молчун мне понимания ситуации не добавил, но на кое-какие мысли навел. Контроль макака-шамана, да и шамана ли, над животными мог строиться на принципах, отличных от продемонстрированного первым шаманом стрезубца. Та же ползающая зелень. Еще на самых первых уроках магии, Алтиус рассказывал мне о душах, которые не ушли на перерождение из-за сильных, и чаще негативных, эмоциональных связей с миром живых. Такие сопротивленцы становились обитателями астрального плана, но, вроде как, теряли свои личностные матрицы. То есть, нечто, хотело существовать любой ценой, но зачем и кто оно такое, уже не помнило. А главное, мэтр говорил и о возможности проявления этих астральных лишенцев в материальном плане, с разным уровнем самоосознания. Подселиться эти духи могли и в предметы, и в тела живых существ. Еще озвучивалась возможность подселения духов к стихийным элементалям, но я не понимал пока и что такое сам элементаль. Даже Элтиус, как очень опытный воздушник, вызывать или создавать элементаля не умел. В академической программе такого тоже не было. Наш академический стихийник Гимиин нес какой-то бред о магах, ушедших в свою стихию. Поэтому элементалей пока откладываем. Главное, что информационная матрица астрального духа подселенца постепенно должна была трансформироваться из человеческой, пусть и без полной памяти, в матрицу животного или предмета. Все это звучало для меня кубическими конями в вакууме, но хоть как-то объясняло Гамлета с бродячей зеленью, наверное. Эмоции от прямоходящей макаки исходили, как от животного, но человека он во мне узнал, вспомнил. А для натурного опыта, у меня висит на лианах достаточно добровольцев. Сам Гамлет, на десерт, выведем теорию, собственным скальпелем. Я подошел к ближайшему кокону с нервничающим макаком. Соединение. И я оказываюсь внутри чужого сознания. Вместо будок костяных псов, для хранения воспоминаний, здесь были шалашики и подобия домиков на ветвях деревьев в сумрачном лесу. Не было только небольшого черного ящика с программами от автоматонов. Зато было кое-что другое. Здесь был, медь его так, призрак. Фигура из серо-черного дыма, которая постоянно меняла свои очертания с почти человеческих на обезьяньи. И последние преобладали. Изгнание, мольба, отказ, страх. Полились на меня эмоции сущности. Ага, типа, оставить просит все как есть. Ну-ну. Вторичное соединение, уже с призраком. Сумбур и хаос. Какая-то помойка, а не сознание. Никакого намека на память о человеческой жизни, только мутные воспоминания о сером нигде. Постоянный страх, хотя чувства времени как бы и нет, другие тени, агрессия, постоянный поиск пищи, искорок энергии. Последние воспоминания призрака о пребывании на своем плане, это то, что он забрел куда-то далеко в пустоши, почувствовав запах энергии, понесся к источнику и его затянуло в черную воронку. Зашибись, на моем острове где-то прорвало астральную канализацию и периодически выплевывает призраков, вантус им вауру. Так, а уже в нашем мире что было, и я нахожу картинку с макакой, дергающейся на валуне, которую держат за руки ноги ее собратья. Призрак видит эту картинку через два иллюминатора, ему страшно, тесно, голодно. Хм, череп-погремушка Гамлета, Это сачок для ловли просочившихся на материальный план новых призраков. Подчинение – награда. Отрицание – небытие. Осознает дух чужое и строгое предложение. Согласие, согласие, согласие. А дальше – пинок в сознание обезьяны, короткое обживание, перехват контроля и наслаждение существованием в живом теле, и выполнение приказов страшного духа, охота на указанных животных для расширения армии. Послушание. Обезьяньи радости жизни я пропустил. Больше ничего информативного. Никаких дальних планов от вождя. Никаких особенных отличий от обычной обезьяньей жизни. Ну, кроме добавления в команду волков, по той же технологии. Ага, а Мишку не успели. Покинув богатый внутренний мир призрака, я осознал, что легкая дымка, стелющаяся по земле от фигуры духа, это не продолжение его сущности, а связь с вожаком. Интересно, какая дистанция у астральной связи? Впрочем, те же шаманы Трезубца мир еще не захватили. И интурист в Татвале на бою базы сам приперся в толпе подконтрольных ренегатов, а не отсиживался за сотню километров. А это значит что? Режем к чертовой матери. И я пережигаю эгидой витую пару чужой астральной связи. Свобода, свобода. Ощущаю я эмоции духа. Подчинение, остаться, это уже в мой адрес. Угу, вот всю жизнь мечтал стать вожаком стаи духов макак. Нет, было бы надо, я бы и сусликов возглавил, и павианов. Вот только зачем мне нужна эта эфемерная связь, которую я пока не понимаю даже как защитить. Если молчуну обезьяны подойдут для анимации, то способ контроля у автоматонов гораздо надежнее. И я еще антиастральный фаервол добавлю. Не подойдут, пусть бегает обезьянка сама по себе, радуется жизни. Сознание это ее цело, только спит. Воспоминания призрака у макаки не дублируются. И, приняв решение, сжигаю призрака гидой. Скорее испарил, по зрительному восприятию. Тот даже испугаться не успел. Но с исчезновением призрака приходит какое-то понимание правильности моего действия. Это не прощальная эмоция призрака. Это, короче, правильно и хорошо. Подумаю об этом завтра. Оставляя пока макаку во сне, возвращаюсь в реальный мир. Молчун, ты был прав. Был таки чужой внешний контроль у стаи. Только не как у автоматонов-ренегатов, а через вселение духов. Дух ушел на перерождение. Ты мне вот что скажи. Тебе макаки подконтрольные подойдут, сильные, ловкие, интеллект больше развит, чем у собачек, забрасываю удочку поводырю о расширении штатов, защиту от астрала я поставлю. Поводырь немного подумал и высказал желание провести эксперимент на одной макаке. Ну, защитников природы и астрала у меня за спиной не наблюдается, пусть пробует. Благо близких и шанс обрести землю обетованную для новой инкарнации знающих, для меня приоритет в абсолюте. Проверяю сознание мертвецов. Ой, не зря. Внутренние поселения в мозгах накрыты ночным мраком, все мертво, кроме застывших фигурок духов. Скорее всего, шок от смерти нового тела вводил их в подобие анабиоза. Но от активного шевеления трупа они могли пробудиться. Кто-то пробовал поднять мертвое тело, если оно не было сильно разрушено. Познание подсказало, что некромантия такого рода возможна из-за близости внешнего источника магии на этой полянке. Кто-то из духов пытался выбраться из тела на волю в пампасы. Попытка, не пытка, а польза для экспериментатора. Эксперименты же показали, что плазма может быть эффективна против призраков, как и эгида. Только конечный эффект, по ощущениям моим, был разный. Эгида отправляла информационную матрицу на перерождение, а плазма выписывала билет обратно на астральный план. Вроде как без остатков новой памяти и незаконно нажитых накоплений энергии. Но рисковать я не собирался, на сегодня лимит исчерпан точно. И оставшимся трупам досталась эгида. Я же достал еще один резервный накопитель магии, из доустановленных на коптере, и приступил к проверке живых обезьян. Без особых отличий их истории повторяли биографию первого экземпляра. Эгида и отправка духов на перерождение. С плененными волками аналогичный процесс тоже не занял много времени. Надеюсь, будет теперь у Молчуна нескучная компания для геологических изысканий на острове, пока я домой слетаю. Перед допросом главаря астралозахватчиков, я еще раз проверил познанием спящее тело на наличие скрытых артефактов и прижал конечности макака призванными корнями к земле. Еще одна древесная петля обхватила шею пленника. Ну что, хорошо зафиксированное тело в анестезии не нуждается. Соединение. В сознании обезьяны спал и призрачный вторженец. Во всяком случае, гуманоидное облачко подрагивало, но не эмоционировало в мой адрес. Видимо, связь с телом у духов была в какой-то мере двусторонней и не спать, когда тело в отрубе, а дух уже был в теле, они не могли. Мишку же разбудило вторжение нового духа со стороны. Точнее, зеленая хрень захватила контроль над телом и подняла медведя на бой. Наверное, плазму им в физиологию, козлам духастым. Еще одно соединение, и я в бардачном подобии сознания Гамлета. Угу, история-то похожа, но у этого жизнелюба не то злобы при жизни был избыточный запас, не то сбой какой системный случился, пес их разберет. В общем, был этот Хануман при жизни каким-то шаманом, и при переходе в новое агрегатное состояние, после смерти, личность может и потерял, но кое-какие навыки оперирования астралом сохранил, и в той загробной пустоши, не только бегал и прятался, но и других духов послабее, пробовал раскурочить для изъятия крох энергии, и временами у него это получалось. К чему в итоге приводит такой духовный каннибализм, узнать не получилось, поскольку затянуло уродца в знакомую воронку перехода на физический план бытия. Проявился наш первопроходец на этой же полянке и обитал здесь поначалу в виде призрака. Интересно, все ли выходы внешних источников тонких энергий способны служить порталами для таких вот недоношенных эктоплазм, или нужна какая-то конкретная комбинация редких факторов. Потом на полянку забрела прямоходящая, преимущественно, здоровая макака и решила вздремнуть у валуна. Ага, астральщики могут еще и сон навевать, хотя у меня это эффективнее получается, как снотворное против колыбельной. А спящую обезьяну оккупировал Гамлет, недобрый молодец. Дальше было нахождение костяных останков, медвежьих, в лесу, заимствование черепа для использования в качестве артефакта ловушки и постепенное создание армии. Артефакт накапливал магию на полянке, а шаман мог создавать волевым посылом слабенький аналог моих щитов на черепе. Только направлен был этот магоконструкт именно на удержание астральных пленников. Изгнание редких непокорных духов обратно на астральный план выполнялось просовыванием внутрь черепа горящего мини-факела из сухого камыша. Пламя не любили все одержимые, включая шамана, но получение огня и его использование при необходимости проблемой для Гамлета не являлось. Существование шамана на острове, если судить по смене сезонов, длилось лет 10. Чужих одержимых он и его отряд изредка встречали, кого-то приканчивали, с захватом духов череп, кому-то удавалось улизнуть и спрятаться. Такую территорию и 30 тысячами бойцов не прочешешь. Да, остров призраков какой-то, а ведь духи и в предметы, и в деревья могут забираться, а другие острова, как бы где-то и подревнее астралоператор не нашелся. Эгида. И Гамлет отправился исправлять свою карму в перерождении, а я немного унял свое раздражение. Ладно, допустим, пусть этот внешний источник тонкой энергии, не единственный на островах, с таким близким выходом на поверхность, и другой источник тоже каким-то боком цепляет астрал. Но как оградить эту полянку, и ей подобные, от дальнейшего расползания астральных гостей я представлял. Тем более, что есть от чего запитаться. И пусть где-то есть даже государство таких перерожденцев-вырожденцев, как Гамлет. Геноцид астральных паразитов никакого отторжения у меня не вызывал. Это, необычным людям азалии бомбардировки городов устраивать, только для того, чтобы меня оставили в покое. От этих островов я не откажусь. И на этой бравурной ноте мне пришло сообщение от дяди. Арт, надеюсь, что не отрываю тебя от объятий с невестой или от очередных безумных опытов с магией, но есть новости от маркграфа. У Азалии пограничный конфликт с Хайдером. Похоже, все начинается.